Если странник, странствую я в мире, на родину я свою спешу. Скоро расстанусь я с этим миром, и в дом небесный я войду. Белых одеждах ангелы встретят, где вместе с ними прибудем мы, облегши силой Его святою, мы будем славить и петь псалмы. Минует горе, пройдут и беды, увижу новый Иерусалим, и воспою я в нем песнь победы, и вечно буду с Христом моим. Белых одеждах ангелы встретят, где вместе с ними прибудем мы, облегши силой Его святою, мы будем славить и петь псалмы. Пусть ветер веет, несутся тучи, и угрожают мне здесь вокруг. Я знаю то лишь, что Бог могучий со мной прибудет, как лучший друг. В белых одеждах ангелы встретят, где вместе с ними прибудем мы, облегши силой Его святою, мы будем славить и петь псалмы.